Иногда я жалею, что она неразумна и действует по внутренним алгоритмам, к которым у меня нет доступа, но в то же время это хорошо, поскольку не приходится делить черепушку с левым квартирантом. Надеюсь, что хуже я не сделаю, если попытаюсь самостоятельно заработать дополнительный пункт в первом начале. После этого посмотрим, как сильно изменится мое тело. Сейчас оно, вроде, развито довольно гармонично, обеспечивая меня не только силой, превосходящей простого человека, но и ловкостью, гибкостью и выносливостью. Вновь стойка на руках и отжимания до изнеможения, чувствую себя Роком Ли из Наруто, осталось напялить на себя зеленый обтягивающий комбинезон, отрастить кустистые брови, сделать стрижку под горшок и кричать о силе юности. Представив эту картину, я мысленно передернулся. Не, боюсь, что Харли после этого самостоятельно сдаст меня в Аркхем, как неизлечимо больного, ха-ха. Во время очередного подхода я ощутил присутствие постороннего в комнате, но кроме девушки в убежище никого быть не должно, так что спокойно заканчиваю упражнение и поворачиваюсь, натыкаясь взглядом на одну милую блондинку, которая натурально пожирала меня глазами. «Доброе утро, солнце!» Харли медленно оторвала взгляд от кубиков моего пресса и, осознав мои слова, залилась краской, что на ее бледной коже смотрелось довольно забавно. «Да, доброе утро, мистер Джей, смотрю, вы уже пришли в форму». «Не совсем, решил заняться собой, но нагрузка что-то маловато. У нас случайно нет убежища с тренажерным залом, а если там будет интернет, то совсем будет великолепно». Девушка глубоко погрузилась в свои мысли. «Нет, все наши убежища в большей степени являются обычными перевалочными пунктами, где можно перекантоваться пару недель. Обычно вы отдыхали в Аркхаме или здесь, когда попадаться было нежелательным. Эта информация меня расстроила. Может провести сюда интернет или кабельное, чтобы быть в курсе новостей с поверхности? Даже не знаю. Для этого нужны определенные навыки, если мы не хотим, чтобы нас вмиг вычислили. Я не сильна во всех этих штуках и знаю, может, чуть больше обычного пользователя. А вы после травмы помните что-нибудь по этому поводу?» Я отрицательно покачал головой. «Может, роутер по инструкции я еще сумею настроить, но чтобы протянуть сюда кабель или подключиться по воздуху через ретрансляторы, точно не смогу, к тому же скрытно». «Точно, все». Моя верная помощница поспешила в главный зал, где были разложены ее вещи и принялась рыться в своих сумках. «Где же она?» «Все?» – переспросил я у Харли. «Не все, а все. Всемирная строительная организация. У них есть филиалы по всему миру, и они предоставляют свои услуги всем, кто может заплатить, и обеспечивают полную тайну постройки. У меня был их». «Нашла». Блондинка держала потрепанный буклетик, словно это был святой Грааль. На лицевой стороне было нарисовано какое-то многоуровневое убежище, и крупные красные буквы гласили: «Все, строим все». «Ты что-то говорила про тайну постройки?» «Ага, платишь деньги, они строят, а потом стирают своим рабочим память. Другие злодеи говорили, что это действительно работает и похищать рабочих бессмысленно, но вот полностью ли это анонимно, я без понятия, может кто-то из руководства в курсе, но если они все же сливают данные, то их услугами просто никто бы не пользовался». Я задумался, а ведь наличие такой организации в этом мире вполне логично, иначе каким образом каждый второй герой или злодей организовывают свои тайные убежища? Вполне возможно, что Бэтмен пользовался услугами этой организации. Если судить по комиксам, то у него там куча подземных помещений. Ангар для бэт-машины, бэт-крыла, суперкомпьютера, да еще и мини-музей со статуей Тирекса в полный рост. Плюсом к этому идет постройка будущей орбитальной станции Лиги Справедливости. Тот же Лекс Лютер, конечно, мог использовать собственных рабочих, но как сохранять в секрете различные тайные постройки? Всем людям рот не заткнешь, и что знают двое, знает и свинья. «Мистер Джей, вы опять зависли». «А, да, прости. Думаю, что пока не стоит связываться с ними, к тому же нам нужны деньги, много денег. Вначале попробуем обойтись своими силами и для начала посетим библиотеку. А еще стоит притащить сюда снаряды для занятий спортом на обратном пути». «Хорошо, тогда приводите себя в порядок и за стол. На завтрак у нас яичница с беконом и апельсиновый сок. Практически классический английский завтрак, только без мерзкой овсянки». Девушка скривила носик. После легкого завтрака мы отправились в путь, наматывая километры по подземным туннелям Готэма, по улицам утреннего города, мимо различных небольших кафе и ресторанчиков, шла обычная парочка влюбленных. Девушка, одетая в легкое осеннее пальто и широкополую шляпу, из-под которой выбивались русые волосы, чуть ли не висла на своем возлюбленном, при этом весело что-то щебеча и активно жестикулируя свободной рукой. Высокий мужчина с темными волосами и легкой улыбкой на лице, одетый в темно-синие брюки и пальто в тон, как и десятки простых людей на улице, коротко отвечал на вопросы девушки и задавал свои, иногда посмеиваясь над ответами очаровательной спутницы. Прямо смотришь на него и завидуешь. Я скосил взгляд на отражение в витрине и грустно вздохнул. На мне красовалась бесформенная куртка грязно-зеленого цвета, которая каким-то образом умудрялась мне жать в плечах. Обычные синие джинсы ужасного качества прямиком из подвала в Китае тоже были не моего размера и слишком плотно обхватывали мои лодыжки. Хотя моя очаровательная помощница уверяла меня, что это модно, но я бы предпочел комфорт и подвижность. Как же быстро я привык к качественной одежде Джокера, надев ее всего лишь пару раз. Шевелюру необычного цвета скрывала крупная зеленая бейсболка команды «Готэмские гончие». Хорошо еще, что мое сопровождение ничуть не уступало идущему по противоположной стороне улицы мужчине, но из-за этого наша парочка смотрелась еще более нелепо. «Бонни», — обратился я к своей спутнице по ранее выбранному псевдониму, «разве в магазине не было чего-то более подходящего размера и, не знаю, более стильного? Клайд, ну что ты как маленький?» Девушка плотнее прижалась ко мне, обхватив мою руку и выражая лицом безграничное счастье, сам же не дал снять мерки. «Для этого не обязательно лезть ко мне в штаны. Достаточно обхвата талии и бедер, ну может еще длины, Бука». Харли притворно надула щечки. «Вот дал бы мне померить то, что я хотела, и одежду не пришлось бы подбирать на глаз. Вот не пойму я ее, то смущается из-за всякой ерунды, вроде нашего первого поцелуя и обычных объятий, и ведет себя при этом, как влюбленная школьница, то без стеснения лезет ко мне, занимая место на коленях вместо бэтгерл. Судя по ее поведению, ошибка в размерах одежды – это мелкая месть. Чувствовал, что не следовало сегодня отпускать ее за костюмом для маскировки, не дав четких инструкций, особенно, когда замеры зашли куда-то не туда, пока мы стояли у выхода на поверхность. Ничего же не стоило еще раз напомнить ей основные требования к внешнему виду, но нет, мы гордые. Даже обидно, что на базе не было никакой нормальной верхней одежды для меня, а только стандартные фиолетовые костюмы, в которых на людях желательно не появляться, конечно, если я не захочу устроить хаос и панику. Долго нам еще идти? Карту поверхности я изучал менее тщательно, поэтому лишь примерно представлял, где находится нужная нам библиотека. Еще километра 3, далековато. Если я правильно понял направление нашего движения, то можно было бы дойти по подземке, а это значит, признайся, ты просто хотела прогуляться. Угу, как настоящая парочка. Эх, Бонни, могла бы просто сказать, я же не против прогуляться с такой милой и очаровательной девушкой. Кто такая Бонни? Блондинка подозрительно косилась на меня, вцепившись в руку. К тому же есть свободное время. Закончил я фразу. Это ты забыла? А, точно, ответила Харли и замолчала. Ладно, думаю, что можно еще немного задержаться, все равно рассчитывали весь день проторчать в библиотеке, поэтому сворачиваем по направлению к ближайшей кафешке. Мистер ДЖ, Клайд, библиотека не в этой стороне. Знаю, но я хочу угостить свою очаровательную спутницу. Супер, тогда чего же мы ждем? Нависшая над девушкой хандра мигом улетучилась, и меня активнее потащили к намеченному кафе. Разместившись за одним из свободных столиков, мы сделали заказ. Пару пироженок и две чашки зеленого чая. Вроде ерунда, но Харли была абсолютно счастлива. После очередного легкого перекуса, мы продолжили свой путь и наконец достигли центральной библиотеки Готэма. Библиотека, как и большинство зданий в городе, была оформлена в готическом стиле. Величественное здание, чем-то напоминающее религиозное сооружение, а не муниципальный объект, украшало множество декоративных элементов. Четыре симметрично расположенные башенки, которые соединялись с основой полуарками, стремились ввысь, контрастируя с тяжелым прямоугольным основанием. В центре фасада располагался традиционный для готического стиля витраж в форме розы. «Нам точно сюда?» – уточнил я. Неожиданно, что кто-то действительно устроил в столь необычном и по-своему прекрасном здании обычную библиотеку. Точно-точно. Перешагнув порог, мы оказались в не менее завораживающем помещении. Сотни тысяч книг заполняли библиотечные полки, которые были расположены вдоль всех стен и уходили куда-то вглубь проходов, создавая своеобразный лабиринт. Центральная часть библиотеки была отведена под читальный зал и, стоит сказать, это была великолепная идея, поскольку высоченные потолки, не менее 8 метров, и окно во всю стену создавали приятное и волшебное впечатление. Охренеть! В тишине это прозвучало слишком громко. Вы не могли бы не выражаться в храме знаний, раздался недовольный голос справа от нас. Повернувшись, я наткнулся взглядом на зеленые омуты красивой молодой девушки, сидящей за столом библиотечного смотрителя, и которая, лишь мельком взглянув на нас, оценила мой прикид и вернулась к чтению книги, лежащей на столе перед ней. Слева от нее стоял небольшой работающий ноутбук, от которого тянулась гарнитура, теряющаяся в густых рыжих волосах. Кого-то она мне напоминает. В библиотеке спать запрещено, так что уходите или я вызову полицию. Мда, спасибо за одежду, Харли, с бомжом меня еще не сравнивали. Постойте, мисс Барбара Гордон, твою-то мать, вот как вырезано цензурой, вырезано цензурой, вырезано цензурой, можно было наткнуться именно на нее. Это карма или что? В этом мире, да и в прошлом, я не успел нагрешить сильно, даже две бомбы обезвредил, что должно засчитаться в плюс. Хотя, если бы был сильный косяк, то мы бы столкнулись с Брюсом Уэйном, который по ночам косплеит летучую мышь и избивает бандитов. Так, пауза затянулась и пора что-то решать, мне в любом случае нужна информация. Мисс Гордон, вас ввел в заблуждение мой внешний вид, но мы пришли просто ознакомиться с историей столь старого и интересного города, подшивки газет почитать или какие-нибудь хроники. На меня посмотрели с подозрением, но теперь обратили внимание на Харли, одетую нормально. Хорошо, я сейчас. Взгляд Барбары задержался на раскрытой книге. Можете проходить, вся информация по Готэму, в том числе и подшивки газет, в секции 2D, прямо и налево, там указатели, так что не заблудитесь. В библиотеке запрещено курить, есть, распивать спиртные напитки, любые напитки, шуметь и портить библиотечное имущество. Здесь везде камеры, так что вы мигом вылетите отсюда, если нарушите их. ХМ, читать только здесь, в главном зале, если планируете взять что-то домой, то нужно оформлять читательский билет. Чувствую, что если я заикнусь про билет, то вылечу отсюда, даже не нарушая правил. Кстати, хорошо, но странно, что он не требуется, а то мы планировали получать его по фальшивому паспорту моей спутницы. Похоже, книжка девушки попалась очень интересная, раз мышонок, а это была именно она, до сих пор не поняла, с кем именно сейчас разговаривает. Спасибо, не волнуйтесь, мы добросовестно будем следовать всем правилам. Бонни, пойдем. Приобняв за талию мою возлюбленную, которая поплыла от этого жеста, я направился к секции 2D, ощущая чужой давящий взгляд на затылке. Набрав кучу газет за последнюю сотню лет и даже чуть больше в специальную тележку, я отправил Харли искать информацию по маршрутизации сетей и их защите, а сам переместился в главный зал и принялся изучать доступную информацию об окружающем меня мире, выискивая знакомые имена героев. Ну что же могу сказать, некоторые знаменитые герои мира DC уже отметились в истории. Супермен, Зеленый Фонарь, Орлица, Бэтмен, Аквамен, не хватает Зеленой Стрелы, Флэша и Киборга для формирования одного из вариантов Лиги Справедливости. Злодеев было не меньше, но мне просто надоело о них читать, лишь отметил отсутствие мистера Фриза и Бейна, которых можно отнести к местечковым знаменитостям. Судя по газетам, на этой неспокойной планете постоянно происходит всякая хрень, и ежемесячные крупные происшествия в Готэме смотрятся не сильно хуже на фоне остального мира. Например, небольшой парк, разросшийся благодаря ядовитому плющу посреди города, выглядит гораздо лучше, чем инопланетный корабль, грозящие уничтожить планету. А это всего лишь прилетели родственники Супса и решили терраформировать Землю для проживания расы криптонцев. Изучая реалии нового мира, я совсем не заметил, как на город опустился вечер. Харли сидела за столом напротив и не отвлекала, увлекшись новым для себя направлением, за что ей огромное спасибо. Может, у нас все же будет интернет, а то узнавать новости постфактум не очень хорошо в этом изменчивом мире. К тому же мне, как жителю 21 века, непривычно обходиться без информационного шума, хотя дефицит информации временно сглаживает активное изучение новых направлений, но это ненадолго. Извините, вы не могли бы дать газеты за 1894? Мелодичный голосок дочки комиссара Гордона прервался, когда я оторвал взгляд от не самого увлекательного чтива. Я слишком расслабился, пока читал, поэтому неосознанно снял с себя кепку, выставив на всеобщее обозрение волосы характерного зеленого цвета. Хотя, может, это не смертельно, мало ли, может, мне просто нравится этот цвет, и я решил покрасить в него волосы. К тому же команда по регби-готэмские гончие тоже использует зеленый на своей форме и мерче, а я их фанат, судя по головному убору. Нельзя молчать. Аккуратно роемся в прочитанной макулатуре и достаем нужную газету, не показывая волнения. Прошу. Девушка молча принимает ее, не отрывая взгляда от моего лица. Хех. Провожу рукой по волосам и надеваю кепку с символикой, акцентируя на ней внимание. Я просто фанат гончих, вот и покрасился. У вас грим потек. Ошарашенная и немного напуганная рыжеволосая девушка коснулась своей щеки. Так, а это плохо. Я прямо ощущал, как скрипят ее мозги, выдавая теорию за теорией, вроде той, что я ее вычислил, или еще какой-нибудь бред, далекий от реальности. Хар, черт, Бонни, мы уходим. Иду. Быстро огибаю зависшую героиню, подхватываю Харли под руку и быстрым шагом иду на выход, пока Бэтгерл не кинулась в погоню или не совершила еще какую-нибудь глупость. А ведь я хотел потом положить все на место, но, видимо, не судьба. Пусть теперь сама мучается. Оказавшись на свободе, мы перешли на легкий бег и свернули в ближайший переулок с целью затеряться в городском лабиринте построек. Спустя 5 минут бега, переходим на шаг. Вроде оторвались. Вряд ли бы она стала нас преследовать, максимум вызвала бы копов. Ответила моя помощница, вглядевшись во тьму оставленных переулков, немного довернув голову. Ха-ха-ха, ну да, точно. По канализации или немного прокатимся на общественном транспорте. Транспорт. Правильно, мне тоже неохота сейчас спускаться туда. Только мы собирались направиться в сторону освещенных улиц, как неподалеку раздался крик «Помогите!» и тут же прервался. Так, я же собрался стать героем, и это неплохая возможность заявить о своем новом амплуа, а то об обезвреживании всего пара человек знает, и вряд ли они станут делиться этой информацией со всем миром, хотя насчет Харли у меня нет 100% уверенности. Через секунду перед глазами возникла табличка. Сгенерирован квест «Дама в беде». Лично спасти девушку от грабителей. Награда. 1 свободное очко. Отлично, в бой. Харли, мы же теперь герои, так что надо помочь. Да. Ныряем обратно в переулки, следуя к источнику крика. Мы все ближе. Стала слышна чужая речь и звуки слабой борьбы. Не рыпайся, цыпа, мы просто хотим развлечься, да снять с тебя эти ненужные цацки. МММ. Девушка возмущенно мычала, пытаясь отцепить руку одного из грабителей-насильников, пока второй пытался удержать ее брыкающиеся ноги. «Срань, Арт, я же говорил, что надо веревку на дело брать!» Возмущался невысокий мужчина с черными волосами и каком-то стрёмном темном пальто, напоминающим по фасону лабораторный халат. «Пошел в жопу, Брюс, у меня же нет какого-нибудь пространственного кармана, чтобы ее туда запихнуть», отвечал удерживающий жертву парень азиатского происхождения, одетый в стиль милитари. «Да сверни ты ей шею, а то не поебемся нормально, ни украшения не снимем. Похоже, пора вмешаться». Выхожу на свет, оставив за спиной Харли, и... А что говорят в таких случаях? «Господа, отпустите ее, иначе вам будет очень плохо. Чувствую себя идиотом». Грабители вздрогнули и перевели на меня взгляд, чтобы через секунду залиться хохотом. «Ха-ха-ха-га, не, Арт, ты слышал, какой-то петух в пидарских штанишках нам что-то приказывает, ха-ха-ха, господа, ха-ха-ха, это, бонжур, епта, разрешите вас пырнуть, ха-ха-ха, вот же чмошники, сами напросились, раз не захотели по-хорошему». Срываюсь с места, отчего с меня слетает кепка, и лоу-киком бью по голени ближайшего мужчину в пародии на лабораторный халат. Хруст. Смех мгновенно сменяется на болезненный вой. Брюс валится на грязную землю, держась за сломанную конечность, но мне тоже больно. Теперь переулок оглашает мой смех. Зрачки оставшегося грабителя расширяются, и на его штанах расползается мокрое пятно. Даже Джокер. Нет, стойте. Азиат выпустил из лап жертву и в ужасе начал отступать. Сэр, мы просто не узнали вас. Простите. Шаг, еще шаг, я медленно надвигаюсь на оправдывающегося грабителя, пока тот не упирается в стену переулка. Отступать больше некуда. Делаю еще шаг, оказываясь в метре от замершего китайца, и тот, закатив глаза, сползает на землю. Урод, даже не дал себя ударить и просто вырубился от страха, да еще и обоссался. Неохота марать руки о такую падаль, К тому же меня отвлекло сообщение. Квест «Дама в беде» завершен. Лично спасти девушку от грабителей. Награда. 1 свободное очко. Да, теперь надо помочь пострадавшей, чтобы было совсем по-геройски. Подходим к несостоявшейся жертве. «Мисс, вы в порядке?» «Пожалуйста, не надо», — еле слышно шепчет она. «А, точно, если уж уголовник испугался меня, то удивительно, что хрупкая девушка еще не последовала его примеру и до сих пор в сознании. Мисс, я понимаю, что вы напуганы, но постарайтесь выйти на освещенные улицы и вызвать полицию». Я постарался вложить как можно больше участия в голос, но сомневаюсь, что она меня поняла. С другой стороны, грабителям теперь точно не до нее, и пошумели мы здесь неплохо, так что пора и честь знать. Харли. Арлекин мгновенно оказалась рядом, начав эмоционально делиться своим восторгом. «Мистер Джей, это было так круто. Первый даже понять ничего не успел, как вы сломали ему ногу, а второй даже обоссался от страха. На меня смотрели восхищенные глаза, и это было офигеть как приятно. Спасибо, но теперь нам надо поторопиться и свалить подальше отсюда». Вновь легкий медитативный бег через пару кварталов к нужному люку. Скоро в том районе будет не протолкнуться от копов, если девушка все же вызовет полицию и опишет произошедшее с ней невероятное событие, поэтому ждать автобус будет не лучшей идеей. «Система, я тут подумал, ты отвечала, что Бахиань начисляется еще и за убийство. Насколько я понял, если бы я убил обоих грабителей, то получил бы то же количество Бахиани, как за спасение. Но людей не каждый день можно спасать. Просто допустим, я возьму здоровенное мачете и выйду на улицу, нападая на случайных прохожих, это будет темный путь. Но я сам организовываю события, а не завишу от обстоятельств. Получение Бахиани возможно только после формирования запроса, о котором сигнализирует появление квеста, в противном случае, она достается местным высшим. ХМ, теперь становится понятнее, что халявы все же не будет, даже если я превращусь в маньяка. Высшие, я так понимаю, это местные боги, демоны и аспекты? Ответа нет, но это не удивительно и привычно. Мы добежали до нужного места и спустились вниз, погрузившись во тьму подземного царства. Вновь одни мрачные туннели сменяют другие. «Мистер Джей, похоже, за нами опять кто-то следует, и мне кажется, что я узнаю эти шаги». Примечание к части. Библиотека. https://rulatero.translation/21/227/024/jpg. Глава 8. Налаживаем тесный контакт. Сомневаюсь, что во второй раз мой план сработает, так что просто проходим вперед и пробуем напасть. Если я не ошибаюсь, то впереди будет удобная развилка. Хорошо. Кивнула моя очаровательная помощница. Может, это все же не Бэтгерл? Есть определенные сомнения, что ей понравились две наших прошлых встречи, хотя кто ее знает. Выбора нет, и от хвоста надо избавиться. Убегать по темной канализации, подсвечивая себе путь тусклым фонариком, то еще удовольствие. На развилке мы остановились, затаившись в отнорке одного из технических туннелей, которые во множестве располагались вдоль всех подземных коммуникаций, и выключили оба фонарика, вглядываясь во тьму. Мои глаза с трудом, но различали своды туннеля практически при полном отсутствии освещения, спасибо 45 пунктам в первом начале, но на оставленном пути не было ни проблеска света, сколько бы я ни смотрел. Это было не очень хорошо, начиная с того, что на меня подвесили маячок, хотя тогда бы не пришлось идти практически следом за нами, выдавая себя шагами, и заканчивая тем, что это не наше знакомое. Поскольку здесь была развилка, то шум сточных вод неплохо скрывал посторонние звуки, и нам пришлось долго ждать, прежде чем почти в полной темноте все же мелькнул стройный силуэт. Рывок, и мне прилетает чувствительный удар под дых из-за неверно оцененного расстояния. Хех, ни черта не видно, и я пропускаю еще один неприятный удар по лицу, но затем противник ошибся, попытавшись бросить меня через бедро, вступив в клинч, перехватываю чужую руку и, благодаря явно превосходящей грубой силе, беру противницу в захват. Ха-ха-ха, не рыпайся. Воспоминания о Междумирье с честью помогают пережить болезненные ощущения. Девушка, а судя по приятным формам это была именно она, тут же притихла, перестав вырываться. Подоспела Харли, включив фонарик и осветив Бэтгерл, которая болезненно вскрикнула. Ай, на ней был прибор ночного видения, представляющий собой высокотехнологичное подобие бинокля, закрепленного на голове, и который не успел перестроиться под яркое освещение, временно ослепляя ее. Ну точно она еще не стала ученицей Бытца, иначе бы тот снабдил ее более компактным и продвинутым устройством, с мгновенной адаптацией к яркому свету, наверное. То, что сейчас использует героиня, ближе к гражданской модели, а ведь она могла бы одолжить что-то более продвинутое у папы на работе, в полицейском департаменте Готэма, если уж великий и ужасный мышь пока не соизволил принять ее. Все же ей в прошлый раз понравилось, раз она вновь вышла на наш след. Отшлепайте теперь ее как следует, а потом и меня. Моя возлюбленная изобразила смущение. Пусти, придурок. Юная героиня явно не обрадовалась предложению моей помощницы, но вырывалась не особо активно, что было немного странным. Неужели реально понравилось? Да, не, бред какой-то. Это же не версия мира, где не хватает мужчин, вроде Земли 11, и где девушки чуть ли не дерутся за сильный пол, желая вступить в гарем. По крайней мере, читая газеты и гуляя по улице, ничего подобного заметно не было. Ты должна заплатить за свои преступления, поэтому не пущу. Что? Какие? Нафиг? Преступления? Эй, Харли, похоже, твой босс все же окончательно рехнулся. То он героем становится из маньяка-психопата, а теперь рассказывает про какие-то мои преступления. А сталкерство и нападение теперь не являются преступлениями. Мои слова заставили Бэтгерл задуматься, а пока она размышляет, обращаюсь к своей очаровательной помощнице. Милая, думаю, мы можем показать мышонку убежище под Гроув-стрит. Вперед. Арлекин направилась в нужную сторону, но потом осознала, что мои руки временно заняты, и вернулась. Куда вы меня тащите? Я молча шел рядом с одной милой блондинкой, которая любезно подсвечивала мне путь фонариком, направляясь к ближайшей лёжке Джокера. Ранее я уже рассказывал, что клоун создал множество мини-убежищ по всему городу, одно из которых сейчас нам пригодится. Немного потрепыхавшись, рыжеволосая красотка в моих руках затихла. Черт, такое поведение точно ненормальное. Она даже пнуть меня не пытается, хотя возможность есть, и в прошлый раз мышка именно так и делала, пока Харли не связала ей ноги. Ладно, не стоит забивать голову и проще выяснить все на месте. Спустя буквально 2 минуты неспешного шага, мы дошли до очередного ответвления, заканчивающегося железной дверью, покрытой ржавчиной настолько сильно, что она почти сливалась по цвету с окружающими стенами. Надеюсь, что здесь не нужен ключ. Мистер Джей, Поддер, моя помощница протянула мне источник освещения, но потом осознала, что мои руки заняты. Тогда ты держи. Харли сунула в руку Бэтгерл фонарик и подошла к двери, крепко ухватившись за ручку, а ногой оперевшись в стену. Сейчас будет неприятно. Скрии. С ужасно громким и мерзким скрипом дверь открылась наполовину. Фух, дальше никак. Прошу. Белокурая девушка галантно отступила, пропуская нас. Шагаю вперед, держа в объятиях освещающую путь Бэтгерл, и оказываюсь в небольшом прямоугольном помещении на 12 квадратных метров, треть которого занимали деревянные ящики без маркировки, но я знал, что в некоторых из них хранилось оружие, свистнутое бывшим владельцем этого тела практически из-под носа пингвина. Оставшееся место занимал потрепанный временем диван, напротив которого стояла раковина. Следом за нами зашла Харли, не забыв прикрыть за собой ужасно скрипучую дверь, в конце задвинув примитивный засов. Да будет свет. Щелчок выключателем у двери, и потолочная лампа, коротко вспыхнув, перегорает. Да, нехорошо получилось. С этими словами она полезла под раковину и достала оттуда пару запасных лампочек. Так, это, вроде должна работать. Используя один из пустых ящиков в качестве подставки, Арлекин быстро поменяла вышедшую из строя лампочку, и надобность в фонарике отпала. Замечательно, а теперь я сел на диван, положив на колени Барбару и... Шлеп. Похоже, ей реально понравилось. Теперь даже связывать не надо, заметила очевидная моя любимая. Ага, я задумчиво помял попец Бэтгерл, которая с огромным осуждением смотрела на меня, но ничего не говорила. Пересаживаю пассивную милашку на диван, а сам встаю и отхожу в сторону, рассказывая, в чем дело. Облокачиваюсь на стену, придавая себе более крутой и независимый вид, как в старых фильмах про ковбоев, только шляпы не хватает, и тут же жалею об этом, пачкая плечо куртки. Блин. Идем к раковине и включаем кран. После того, как перестала литься черная жижа, лишь отдаленно похожая на воду, и потекла нормальная жидкость, я принялся оттирать образовавшееся пятно. Харли недоуменно переводила взгляд с меня на нашу пленницу. Я чего-то не понимаю, но вы же сами пришли ко мне, вычислив мою настоящую личность. Меня настигло мгновенное осознание. Получается, Бэтгерл решила, что я узнал в ней дочку комиссара Гордона и именно поэтому пришел в библиотеку. Вот только это все равно не объясняет ее, можно сказать, покорность. «Вычислили настоящую личность?» – недоуменно переспросила блондинка, еще раз внимательно посмотрев на юную героиню и задержав взгляд на рыжих волосах. «Так ты тарыш!» За секунду перемещаюсь к Харли, зажимая ей рот. «Солнце мое, давай не будем озвучивать личность нашей новой знакомой. И, мышонок, можешь не верить, но мы действительно просто пришли в библиотеку. После удара по голове я забыл некоторые вещи, вот и пришел восстановить их». Бэтгерл выглядела растерянно, глядя на нас, а потом внезапно захихикала. «А я уже успела себе напридумывать, ха-ха. Просто самый разыскиваемый преступник Готэма зашел почитать книжек, хи-хи-хи. Ах, да, он же теперь герой. Слушай, Джокер, а ты случайно не помнишь, куда именно тебе удар прилетел? Можно было бы запатентовать технологию и вылечить всех в Аркхеме. Бэтмен будет стоять у выхода с бейсбольной битой и бить по голове всех преступников, выходящих на свободу, хи-хих. Блин, а ведь я, получается, сама себя выдала, последовав за вами, ха-ха. Мистер Джей, похоже, вы ее сломали». Харли задумчиво склонила голову на бок, глядя на веселящуюся девушку. «Это нервное. Сейчас пройдет. Может быть, через пару минут она действительно успокоилась». «Значит, ты действительно не собирался ничего делать с информацией обо мне?» — спросила юная героиня и тут же сама ответила на свой вопрос. «Хотя я же не Бэтмен, ты бы не упустил шанса его пошантажировать». После этих слов она почему-то залилась краской, бросив на меня взгляд. «Только не говорите мне, что меня шик перед сбытцем. Эй, я вообще не из этих». В доказательство своих слов я поцеловал Харли, которая тоже стала бросать на меня подозрительные взгляды после слов пленницы. Милая блондиночка на этот раз активнее работала язычком, стараясь не сильно обнимать меня, уловив закономерность после предыдущих случаев. Класс. Я с трудом оторвался от мягких, чувственных и сладких губ моей помощницы, выпуская ту из объятий и отходя немного в сторону, пока меня не начали обнимать в ответ. Ну что, убедилась в моей ориентации. И, кстати, я в курсе личности защитника Готэма, но, как видишь, не стремлюсь использовать эту информацию. Сходу выложил я козырь. Правда? — воскликнула шокированная героиня. Ой, а что это с ней? Проследив за взглядом Барбары, я обратил внимание на Харли, которая присела на ящик, обхватив коленки и бормоча себе под нос. Мистер Джей даже после потери памяти помнит долбанного мыша. Эх, с ней такое бывает. Я подошел к грустной блондинке и обнял ее, присев рядом. Солнце, ты же знаешь, что я тебя люблю. Тогда почему мы еще не занялись сексом? На меня уставились два грустных голубых глаза. Черт, и как объяснить ей наличие системы и то, что мне нужно добыть еще 25 свободных очков, которые конвертируются из бахиани, добываемой за счет квестов. Без них я просто удовольствия нормального не получу из-за постоянной боли. Милая, я должен тебе признаться, мистер Джей Гей, лицо моей помощницы потемнело. Черт, а ведь все сходятся. Поэтому вы столько лет меня игнорировали, а после потери памяти забыли о своей ориентации, но теперь она возвращается. Нет, я не гей, бисексуал, — подлила масла в огонь Барбара Гордон. Да какого хрена, у меня нормальная ориентация, докажите. Арлекин выпуталась из моих объятий, подошла к дивану напротив и стянула с себя низ, оперевшись на его край, при этом свободной рукой раздвинув свою немного влажную киску. Я медленно подошел к застывшей девушке и коснулся ее влажной пещерки. Харли качнулась навстречу. И что мне делать? По идее, в такой позе угроза сломанных ребер отсутствует, и возбуждение явно перебивает болезненные ощущения, но у меня нет с собой защиты. В этом мире заводить детей без силы бога — чистый идиотизм, хотя даже имея божественную силу, может объявиться враг равный или превосходящий по силам. К тому же мне пока не хочется наследников. Хм, если я сейчас откажусь, потому что думаю не только членам, то меня могут возненавидеть. Ладно, приведем девушку в более хорошее расположение духа, а для этого мой средний палец вторгаются внутрь, раздвигая нежную плоть. Ах, чувственный вздох моей возлюбленной срывается с ее губ, но это лишь начало. Увеличиваем амплитуду движения и, когда натекло достаточно естественной смазки, присоединяем безымянный палец, чувствуя возросшую тесноту. А вас не смущает то, что я тут сижу? — подала голос пунцовая Барбара, переместившись к противоположному концу старого дивана и прикрыв руками глаза. «Заткнись и не мешай, мистер Джей, еще». Моя озабоченная помощница начала активнее подмахивать, стараясь насадиться поглубже. «У меня есть идея получше». Большой палец начинает массажировать набухший клитор. «Ах-ах-ах, я почти, еще немного, да». Ноги Харли подкосились от накатывающих волн удовольствия, но я успел подхватить ее, не дав упасть. «Фух, мистер Джей, это было круто», сказала немного отошедшая от оргазма блондинка. «А теперь давайте я». Харли развернулась, присела на корточки и ловко расстегнула мне ширинку, выпуская на волю восставшую плоть. «Вау, никогда еще не видела его в таком состоянии. Большой, логично, ведь после вытаскивания этого тела из-под завалов кто-то же обмыл и переодел меня. И Джокер реально не спал со своей помощницей, что не может не радовать». Арлекин аккуратно лизнула самый кончик, внимательно следя за моей реакцией. Потом она прошлась по всему стволу, в конце вновь сосредоточившись на головке, медленно ее облизав. «Ам». Раскрыв пошире ротик, она попыталась насадиться на член поглубже, но явно не рассчитала сил, взяв лишь половину. «Умничка», сказал я немного хриплым голосом, положив руки на голову девушки и зарывшись в ее мягкие волосы, начал контролировать движение, ограничившись небольшой амплитудой. Моя милая помощница начала с причмокиванием сосать, периодически пытаясь насадиться поглубже. Скорость все нарастала, предоякулят вперемешку со слюной стекал по подбородку, прикрывшей глаза блондинки. «Кончаю», предупредил я белокурую милашку, отстраняясь, но она лишь сильнее постаралась заглотить мой прибор. Тугая вязкая струя ударила в горло девушки. «Глоть-глоть». Она шумно сглатывала все, что я в нее выпустил. Это было круто, и боль полностью отошла на второй план. Какого хрена я вообще решил, что мне будет больно заниматься сексом? Тут же главное, чтобы меня не пытались придушить в процессе. К тому же я всегда могу связать ее. «Мха». Харли отстранилась, глядя на меня глазами полными счастья. «Класс. А теперь». Поднявшись, девушка вновь оттопырила зад, но теперь облокотилась на ящик, демонстрируя свою киску не только мне, но и красной, как рак, бэтгерл, которая смотрела на нее сквозь растопыренные пальцы. «Ну же, Харли, у меня нет защиты». «Тогда сюда». Озабоченная блондинка раздвинула ягодицы, демонстрируя аккуратное колечко ануса. «Он же не влезет», воскликнула, до этого молчавшая, юная героиня. «Ой, простите». Барбара была настолько красной, что, казалось, еще немного из ее ушей пойдет пар. «Влезет», твердо ответила моя возлюбленная, еще больше выгнув спинку. «Мистер Джей, не заставляйте свою верную, любимую и самую лучшую помощницу ждать. КХМ, я все понимаю, но к этому же готовиться надо». «Черт, вы правы». Расстроенная девушка распрямилась и натянула обратно штаны, а затем ее лицо просветлело. «Как доберемся до дома, я подготовлюсь, и вы обязательно меня выебите». «Хорошо». Проверка показала, что сексом я могу заниматься и без 75 пунктов в первом начале, просто нужно подобрать подходящие позы или использовать веревки. «Отлично, тогда пошли, умойся для начала». «Ой, секунду». Харли направилась к умывальнику. «Теперь стоит разобраться кое в чем. Мышонок, даже если бы мы все же вычислили твою истинную личность, то нафига нас преследовать? Понятно же, что с нами двумя тебе не справиться при всем желании». Бэтгерл вначале вскинулась, собираясь возмутиться, но сникла под моим скептическим взглядом. «Хотела договориться. Я на секунду завис. Стесняюсь спросить, но смысл в этом, если представить на секунду, что мы продолжаем быть злодеями, то распространив эту информацию, мы ни на что не повлияем, ведь твой родственник и так, ну, ты понимаешь, все время в опасности. Я хочу быть героиней Бэтгерл. Если моя личность раскроется, то я больше не смогу помогать людям, а моего отца вообще могут уволить. КХМ, допустим. И что ты планировала предложить взамен? Ну, тебе вроде понравилось меня шлепать». Девушка вновь покраснела. «Мы согласны», влезла умывшаяся и прополоскавшая рот Харли. «Постой, это же шантаж, а мы, типа, герои». «Соблазнительно, но смысла в этом без взаимности не будет. Черт, если все будет на добровольной основе, то это же будет очешуительно. Так что не стоит давить. Мышонок, нам ничего от тебя не надо. Хотя, я был бы не против и дальше посещать библиотеку. Ну, и ты должна перестать пытаться проследить за нами, хотелось бы большей приватности». Теперь Бэтгерл смотрела на меня скептическим взглядом. «Насчет приватности я погорячился, но ты поняла». Рыжик задумалась и, тяжело вздохнув, ответила: «Не верю, что говорю это, но договорились. Как же меня радует, что это только четвертое столкновение с девушкой. Первый раз она контактировала со старым владельцем тела, спасая своего отца, и Джокер еще не успел натворить совсем уж пиздец, за что стоит сказать спасибо бойцу, только не лично, а в виде поздравительной открытки. Скрепим договор поцелуем». В разговор опять влезла одна неугомонная блондинка, бросившись к Барбаре: «Фу, нет, не целуй меня этими губами. Пусти, я ща блевану. Харли, прекращай и пошли домой. Погнали». Моя помощница тут же забыла о своей жертве, метнувшись к двери. «Спасибо», — поблагодарила меня тяжело дышащая героиня. «Ни за что». Я изобразил позу хорошего парня, улыбнувшись и показав большой палец. «Лучше не делай так, выглядишь одновременно жутко и нелепо». Она передернулась всем телом. Не очень-то и хотелось. Харли открыла ржавую дверь, и мы выбрались в основные туннели, после чего я помог закрыть проход. «Если хочешь, то можешь слететь и место полиции, в ящиках оружия. Думаю, это положительно скажется на твоей геройской карьере. Увидимся завтра в библиотеке», — сказал я напоследок и, отвернувшись, направился к дому. Рядом шла очень довольная белокурая красотка, тихонько насвистывая прилипчивый мотивчик. Когда мы достаточно отдалились, то я предложил вылезти на поверхность и все же купить спортивные снаряды. Замаскировавшись, мы отправились за покупками. Город на поверхности освещали уличные фонари, большинство магазинов уже были закрыты, но нам повезло, потому что мы наткнулись на крупный торговый центр, который работал допоздна. «Здравствуйте», — обратился я к скучающему за кассой парню. «Харли временно покинула меня, договорившись встретиться у выхода. У вас случайно не найдется тяжелых спортивных снарядов, грифы, блины к ним? Все есть». «Прекрасно, тогда можно прямо сейчас купить у вас несколько пар грифов с расчетом на нагрузку в 300 кг и блины к ним». Меня окинули странным взглядом, но молча принялись печатать что-то на компьютере. «Могу предложить вам комплект из нескольких обрезиненных блинов, которые в сумме как раз дают нагрузку в 300 кг и 2 грифа к ним, плюс скамья. Пойдет». «Хорошо, с доставкой выходит 852 доллара, КХМ. А если без доставки?» «К сожалению, такая функция недоступна, все доставляются с центрального склада, и еще мне нужен будет ваш адрес, мистер Бэрроу, Клайд Бэрроу. Вы знаете, я еще подумаю. Раз у них есть доставка, то должен быть и онлайн-заказ, и лучше я его сделаю, когда найду подходящее место. Пока можно купить что-нибудь попроще. А гири у вас есть?» «Прямо здесь есть самые тяжелые на 32 килограмма, стоят 50 долларов». «Прекрасно, заверните две». «Мистер Бэрроу, вы уверены, что сможете их донести до машины?» «До машины, да, уверен». «Хорошо». Кассир пробил товар и с удивлением наблюдал, как я с относительной легкостью понес покупки на выход, где меня уже ждала Харли с объемным красным пакетом в руках. «Что в пакете?» «Дома узнаете», — девушка заговорщически подмигнула. «ХМ, хорошо, тогда домой». Барбара Гордон тихо проникла в свою квартиру, отец опять на ночном дежурстве, так что сейчас она одна. Костюм тут же отправляется в стирку, а сама девушка под душ. После водных процедур героиня села за ноутбук и замерла, вспоминая сегодняшнюю сумасшедшую ночь. Осознание того, что раскрыли ее настоящую личность, и погоня за безумной парочкой с целью выяснения мотивов, которых, как оказалось, не было. Простое совпадение, унижение, как и при их встрече под школой. А потом девушка стала пунцовой, вспоминая действия озабоченной парочки и все эти смущающие сцены, которые завершились на неожиданной ноте. «Вот как можно прямо туда? Это же неправильно». Бэтгерл с сомнением помяла свою попку, ощутив приятную мягкость. «Блин, о чем я думаю?» Героиня потрясла головой, пытаясь вытряхнуть непрошенные мысли, но образы готовой к сексу Харли продолжали терзать ее разум. «К черту, надо посмотреть, ведь не может он прям туда влезть, он же огромный». Она еще раз проверила замки на двери, плотнее задернула шторы и перешла на приватный режим в браузере, погружаясь в дебри сети. Глава 9. Как поправить финансовое положение? Я переступил порог убежища и с радостью сбросил обе гири на пол. Фух, это было сложно. Пройти несколько километров с дополнительным грузом, который немногим меньше моего собственного веса, даже с прокачанным телом было тяжело. Хорошо все же, что я не додумался брать снаряды на 300 килограмм. Я, может, их бы и поднял, но вот донести до убежища точно не смог при всем желании. Я в душ. Сегодня был тяжелый день, и мне хочется смыть с себя всю грязь и усталость. Хорошо, тогда я пока приготовлю ужин. Прохладный душ помог взбодриться, и мне действительно стало немного легче. Облачившись в халат зеленой расцветки, я и пришел на кухню на запах вкусной еды. Что на ужин? Отварной картофель и курица. Девушка тут же поставила на стол тарелку с обозначенными продуктами. А ты? Блондинка замялась, глупо хихикнув. Потом поем. Да, потом. Я вначале тоже хочу душ принять. Хорошо. Больше не обращая внимания на Харли, я набросился на еду. Шутка ли? Почти весь день не есть, мой организм точно был против такого решения, выражая протест бурчанием живота. Закончив прием пищи, я быстро помыл посуду. Странно, но моя возлюбленная до сих пор была в душе. Обычно он занимает у нее меньше времени, или мне кажется. Я подошел к двери, уловив тихий звук льющейся воды. «Харли, ты в порядке?» «И, ауч, что-то явно упало на кафель. Все в норме. Не волнуйтесь, мистер Джей. Хорошо. Я хоть и оказался в новом мире, но прямо сейчас мне было лениво вновь штудировать конспекты своей помощницы, которые я и так уже выучил наизусть, благодаря неплохой памяти. Мой взгляд упал на приставку, подключенную к телеку. Ну-с, посмотрим, чем нас может порадовать новый мир в плане развлечений. Вывод. Практически ничем. Из 15 опробованных игр в стиле Beat'em Up ни одна не обладала хоть сколько-нибудь интересным геймплеем или хотя бы сюжетом. Графика и анимации были неплохими, но на ней игру не вывезешь. Начало 18+. Через полчаса буквального убивания времени, я услышал, как дверь в ванную комнату открылась. Краем глаза я уловил движение справа от себя. «Харли, а у тебя РПГ или стратегий нет? Или файтингов каких-нибудь? Эти игрушки просто пипец какие отстойные!» «Тяв, что?» Довернув голову, моему взору предстала практически обнаженная блондинка, стоящая на четвереньках, в образе собаки, или лисы, поскольку ушки на ней явно были лиси, но хвост бубликом, прицепленный к ремням в районе талии, немного сбивал с толку. Широкий черный ошейник обхватывал ее тонкую шейку, на руках находились темные варежки до локтя. Варежки, потому что в этой конструкции не было предусмотрено отдельных пальцев. Ноги защищали чулки из плотной ткани. Тяв, Харли носом подтолкнула в мою сторону небольшую бутылочку, стоящую перед ней на полу. Взяв ее, я понял, что это анальный лубрикант, если судить по названию. Хорошая девочка. Я аккуратно погладил ее по голове, зарывшись в немного влажные после душа волосы. Тяв-тяв, белокурая милашка попыталась изобразить виляние хвостом, после чего отстранилась и легла животом на прикроватный столик, раздвинув свои аппетитные булочки. Хаем, теперь понятно, что ты так долго делала в душе. Тяв. Девушка развернулась и посмотрела на меня с осуждением. Все-все, молчу. Тяв, она отвернулась, задрав носик. На конце анальной смазки была небольшая трубочка, которую я аккуратно вставил в Харли и слегка сжал емкость, выдавливая внутрь смазку. Имха, думаю, этого хватит. Проверим, как ты тянешься. Мой палец с трудом проник внутрь, ощущая давление со всех сторон. Расслабься. Свободной рукой глажу спину девушки, пока мой палец с трудом совершает возвратно-развратно-поступательные движения. Хуф, пыхтит моя любимая, но прогресса нет. После добавления еще порции смазки дело пошло легче, и даже удалось вставить еще один палец, но на этом мои успехи закончились. Киска девушки вовсю истекала соками, сигнализируя, что ей приятно, но с продолжением будут проблемы. Харли, ты при всем желании не сможешь принять мой член, я даже три пальца не могу вставить. Тяв. Моя помощница отстранилась и неуклюже пошла на четвереньках к выходу. «Эй, ты куда? Я же тебя не прогоняю на улицу». Тяв-тяв, на меня посмотрели, как на идиота, и направились дальше. Через пару секунд девушка вернулась в центральную комнату, волоча в зубах красный пакет. «Давай-ка глянем, что в нем». Достаю содержимое, раскладывая все на прикроватном столике. Анальные пробки и бусы разного калибра, несколько вибраторов, кляп, дополнительная смазка, пробка, которая накачивается воздухом, прищепки, и на самом дне лежала прорезиненная лопатка в форме весла. Весло. Прочитал я бирку. Оригинально. Я вижу, что кто-то основательно подготовился. Тяв-тяв. Собачка старательно закивала головой, с глазами полными похоти. Тогда ложись сюда. Я похлопал себе по коленкам, сев на диван. Она мигом залезла на диван и легла животом мне на колени, оттопырив задок. Берем самую маленькую пробку и вставляем внутрь девушки. А теперь приходит черед весла. Вот уж не думал, что у меня такие странные фетиши. Шлеп, тяв, шлеп, ах, не, рукой прикольнее. Откладываем прибор в сторону, продолжаем по старинке. Во, так гораздо лучше. Иногда я прерывался, чтобы просто погладить и поласкать девушку везде, куда мог дотянуться, иногда стимулируя киску. Ну как, такие ласки дали свои плоды, и Харли смогла кончить, сжавшись всем телом. Кайф, ой, то есть, тяв, ага, хорошая девочка. Теперь попробуем кое-что новенькое. Извлекаем пробку и берем в руки бусы. Шарик за шариком они исчезают в попке, стонущей в подушку красотки. Все, это ее предел. Осталось еще два шарика, а ведь я использовал самые маленькие бусы из доступных. Теперь проделываем всю операцию в обратном порядке, ощущая коленями, как дрожит девушка от накатывающих волн удовольствия. А теперь вперед. Когда шарики вновь оказались внутри моей очаровательной и извращенной помощницы, у меня возникло желание резко выдернуть их, будто на месте Харли моторная лодка, но титаническими усилиями я сдержался. После такого меня точно убьют, так что продолжаем не спеша разрабатывать анальчик блондинки. К концу наших игрищ удалось пропихнуть еще один дополнительный шарик, но на этом прогресс замедлился. Все, солнце, на этом можно закончить. Хотя если ты хочешь побыстрее заняться со мной сексом такого типа, то тебе стоит носить пробку даже днем. Ауч. Она встала, держась лапками за свой зад. Естественно, не зря же я их столько накупила. Она зацепилась взглядом за бугор на моем халате. Ой, я же совсем забыла о вас. Харли тут же встала на колени у меня между ног и откинула полы халата. Да, мне придется сильно постараться, чтобы этот монстр не порвал меня пополам. Мой член оказался в плену ее влажного ротика. Я положил руки ей на голову, задавая амплитуду, и расслабился, откинувшись на диване. Девушка не ограничилась одним разом и, можно сказать, заставила меня отстреляться 5 раз, не доставая прибор изо рта. Мвах, отстранилась довольная Харли, высосав все без остатка. Теперь я ужинать точно не буду. Как знаешь, дивану трындец. На обивке расплывалось большое мокрое пятно, натекшее из моей любимой. Блин, надо было клеенку постелить, не подумала. Простите, мистер Джей. Да ладно, все было супер, и надо почаще это повторять. Хм, нужно будет купить хвостик, который носится внутри. Собачьих с пробкой не было, из тех, что мне понравились, только лисьи неплохо выглядели, но я побоялась, что они не влезут, и, кстати, правильно сделала. Понятно, я еще раз душ посещу. Идите, я пока наведу порядок. После повторных водных процедур я был полностью расслаблен и сразу направился спать, пожелав доброй ночи своей помощнице. Конец 18+. Я уже рассказывал, что каждое утро просыпаюсь от болезненных ощущений. Так вот, сегодня эта традиция была нарушена, и я проснулся от оргазма. Откинув в сторону одеяло, я наткнулся на блондинистую голову с хвостиками. Фух, мне только влажных снов для полного счастья не хватало. А это что? Мой взгляд зацепился за мигающую табличку системы. Первое начало – физическое тело. +1. Чего? Это из-за того, что мне во сне сделали минет? Если это так, то это будет самая простая и приятная прокачка. Хотя вряд ли, учитывая, что я имею реальное, а не игровое тело, неудивительно задержка между выполненными упражнениями и увеличением силы. Ведь тренируясь, человек обеспечивает себе микротравмы мышц, которые, заживая, делают его сильнее. Мистер Джей, мои размышления прервал обеспокоенный голос. Доброе утро. Извини, это было слишком приятно и неожиданно, и я просто не знал, что сказать. А ничего говорить и не надо, ведь я уже получила награду. Она эротично облизнулась. КХМ, это все классно, но ты не против, если я позанимаюсь, а то получается, зря гири купил. Упс. Девушка встала, освободив мои ноги, и неловкой походкой направилась к выходу. Завтрак через 40 минут. Не задерживайтесь. Разминка, а затем силовые с гирями дали эффект. Мышцы ныли от нагрузки, добавляя неприятных ощущений, но теперь я знал, что прогресс есть. Так что молча продолжал выполнять упражнения. Если учесть ранее полученные свободные очки, то мне осталось добыть еще 24 для своего исцеления. Завтрак кончился, и мы вновь шагаем по канализации, но на этот раз путь сокращаем через поверхность, заскочив в магазин одежды. Теперь я сам выбираю наряд и одеваюсь более нормально, но сохраняя общую стилистику фаната гончих. Все же зеленые волосы неплохо скрывает такого же цвета кепка, искажая восприятие. Плюсом идет легенда не совсем адекватного фаната. Красить волосы в зеленый цвет при наличии Джокера в городе не самое умное решение. Главное, чтобы грим опять не потек. Потом надо не забыть купить краску для волос для расширения возможностей маскировки. До библиотеки мы добирались на общественном транспорте, потому что Харли было некомфортно идти из-за дополнительного аксессуара, который она не забыла вставить перед выходом. Да и наши вчерашние игры не прошли даром для девушки, поэтому даже сидеть ей было не совсем комфортно. При встрече стоит поблагодарить Айви, ведь только за счет ее дополнительного усиления моя помощница смогла выйти из дома. О! «Скоро выйдет новая часть силачей», — воскликнул Арлекин, когда наш автобус проезжал мимо одного из баннеров. «Силачей, вы же вчера играли в эту игру, и тебе она нравится?» «Ну да, интересная компания, куча всяких способностей, прикольный геймплей, другие игры по сравнению с ней, полный шлак». «Серьезно, интересная компания и прикольный геймплей, те же боевые жабы из моего родного мира». Даже с учетом не самой лучшей графики, уделывают силачей по всем фронтам. Понятно, а тебе какие-нибудь РПГ нравятся? РПГ? Удивленно переспросила девушка. Ну, ролевые игры. Вчерашняя ролевая игра мне очень понравилась, ответила Харли, с улыбкой погладив мой пах. КХМ, не здесь. Я имел в виду для приставки. Для приставки и такое есть. Надо будет обязательно взять. Я вроде видела магазин с играми недалеко от библиотеки, нужно заскочить туда. Ты действительно не слышал о таком? Это когда тебе дается под управление один или несколько персонажей, каждый из которых описан набором численных характеристик, списком способностей и умений, например, очками здоровья, показателем силы, ловкости, интеллекта, защиты, уклонения. И он выполняет всякие задачи, чтобы прокачать себя, обычно прилагается продуманный игровой мир и интересный сюжет. Настолки что ли? В колледже были гики, которые в них играли, но мне они не особо зашли, да и времени свободного было тогда не так много. Ну, можно сказать и настолки, но для приставки, где ты буквально управляешь игровым персонажем, в действительности сражаясь со всякими монстрами, оружием или магией. ХМ, если так, то было бы интересно глянуть. Высадившись из автобуса, мы сразу направились к магазину с играми, и теперь я осознал, что этот мир отличается от старого не только наличием супергероев и суперзлодеев, но и бедностью игровой индустрии. Весь ассортимент магазина был буквально завален играми в стиле Beat 'em up, которые здесь были на любой вкус и цвет, ни одной стратегии или шутера. «Здравствуйте, а у вас ролевых игр нет?» В глазах продавца промелькнул интерес. «О, вижу истинного ценителя». Парень нырнул куда-то под прилавок и вытащил два диска. «Подземелья и демоны» первая и вторая часть. В основе лежит одноименная настолка. Сразу скажу, что во второй части немного поломан баланс, но если не использовать гличи, то игра вполне годная. Попробовать можно, на витринном образце приставки установлено, только не удаляйте мое сохранение, пожалуйста. Хорошо, я подошел к устройству и, порывшись в главном меню, нашел нужную игру и запустил. Подземелья и демоны чем-то напоминало древние свитки. Арена. Примитивный геймплей, относящийся к истинной ролевой системе, ужасная графика, однообразные локации. «И это интересно?» – спросила Харли, которая наблюдала за всеми моими манипуляциями с игровым персонажем. «Я думал, будет интереснее». Выключив игру, я подошел к парню за прилавком. «А еще есть подобные игры? Может, что-нибудь поновее?» «Нет, можно сказать, это был эксперимент, и он полностью провалился. Даже удивительно, что вышла вторая часть. Вы брать будете?» «Думаю, нет». «Бонни, не хочешь чего-нибудь для себя взять?» «Не, лучше потом зайти за новой частью силачей, когда она выйдет». После слов моей очаровательной спутницы, продавец полностью утратил к нашей парочке интерес и начал листать журнал, от которого отвлекся, когда мы вошли. Далее наш путь лежал в библиотеку. Как-то разочаровывающе. «Не думал, что игровая индустрия в таком упадке», — озвучил я свои мысли после посещения магазина. «Это почему в упадке? Наоборот, в последнее время выходит множество прикольных игр. Вы разве не видели, какие там теперь крутые эффекты? К тому же многие из них сделаны для смартфонов, но из-за урезанной графики они не слишком популярны. Думал, что будет какое-то разнообразие. Например, поучаствовать в гонке, поиграть за какого-нибудь персонажа, который штурмует башню с драконом, спасая принцессу, или поуправлять целым государством, поддерживая уровень счастья жителей, да банальные три в ряд в некоторых аспектах интереснее того, что представлено в том магазине. Харли задумчиво шла рядом, держась за мою руку. Хаем, то, что вы описываете, действительно было бы интересно опробовать. А что за три в ряд? Игровой мир представляет собой сетку, и нужно разместить подряд три одинаковых элемента по горизонтали или вертикали. Сделав это, они уничтожаются, а на их месте появляются новые. Постой, ты реально не знаешь? Нет. Она отрицательно замотала головой. После травмы у вас в голове рождаются интересные идеи. Это же почти как крестики-нолики, только круче. Так, пошли быстрее в библиотеку, нужно кое-что проверить. Идти пришлось в прежнем темпе из-за дополнительного аксессуара внутри девушки, но мои мучения вскоре закончились, и мы вступили под величественные, и это не сарказм, своды храма знаний. «Привет, Бабс!» С порога поздоровалась моя помощница. «Потише, Пош!» Барбара Гордон хотела приструнить шумного посетителя, но, заметив нашу парочку, покраснела и отвела взгляд. «Можно потише, пожалуйста, и не называя меня Бабс?» «Да ладно, мы же почти подруги», — шепотом сказала Арлекин, отмахнувшись. «Ты заблуждаешься. Я все еще ни тебе, ни твоему боссу не доверяю. Ты была готова пожертвовать своей задницей, лишь бы Джей-Джей не раскрыл правду о тебе, но мой босс теперь слишком благородный и хранит твою тайну просто так. Так что побольше доверия. К тому же мы целовались, а значит, точно не можем быть врагами. Ты, видимо, не слышала о поцелуе Иуды?» Пунцовая Барбара смогла приструнить свою оппонентку. «Ах ты!» Харли явно не понравилось такое сравнение, так что я поспешил вмешаться. «Брейк, милая, иди дальше штудировать книги по сетям, а мне надо кое-что обсудить с нашей знакомой».